Глава 6. Воспоминания просто глядят на тебя. Это они тебя помнят, а не ты их. Обернись и увидишь их. Они смотрят. Телесериал «Настоящий детектив», 2 сезон. Камилла. Все мы отчаянно чего-то хотим. Сначала нам хочется новых игрушек, внимания родителей. Потом признание первых побед, успеха, денег, возможно, славы. Но все это лишь вуаль. На самом деле, каждый человек хочет любви. И повезет, если внутри него сможет сформироваться цельная личность, которая не нуждается в любви извне, а сама излучает любовь к себе, миру и другим людям. Но где вы видели цельных, счастливых, полностью удовлетворенных жизнью, пребывающих в гармонии с собой и миром? Я читала, что их всего 7-8% от общего населения планеты. Покажите мне хоть одного такого, и тогда, возможно, я поверю, что они существуют. На своем пути я таких пока не встречала. Все мы поломанные. Треснутые, бракованные. Когда-то я думала, что у меня получится починить себя. Людям свойственно ошибаться. Любовь. Она росла во мне. Я подарила ее не тому человеку. Обожглась, сгорела и закрылась в своем коконе. Теперь для меня это роскошь, щенячьи чувства. Я люблю животных, но сама превращаться в неразумное создание не хочу. Просто не могу себе позволить. Я до сих пор помню. Трэвис. Я его любила. Люди бывают плохими, люди бывают хорошими. Причем одни и те же люди. Он был 2 в 1. Трэвис сделал меня счастливой. Но счастье так недолговечно. И кем ты стала, когда мир поставил тебя на колени? Когда драло на куски от боли? Когда ты выла, скулила, захлебывалась слезами? Хватит, хватит. Когда тебе больно, ты сползаешь на пол и царапаешь ногтями горло, потому что дыхание играет против тебя. Ребра трещат, внутри огонь все сжигает к херам. И ты уже не понимаешь, кто ты, где ты и сколько прошло времени, пока ты лежишь на полу, свернувшись в клубок. Неужели ты не помнишь? Боль не уходит сразу. Она настигает приступами, бьет из-под тишка, заставляет падать все ниже. И ты ненавидишь себя за слабость каждый, сука, день на протяжении долгого времени. А потом ты к ней привыкаешь, становишься сильнее, облачаешься в броню. И больше не чувствуешь ее. Она становится родной, лучшей подругой, что ласково держит тебя за руку, заставляет идти вперед, достигать новых вершин. И ты знаешь, что сможешь, справишься. Ты теперь сильная, ты все выдержишь. Главное помнить. Самую огромную боль может причинить только самый близкий человек. Помнить и впредь никого не подпускать близко, не открывать сердце. Мое сердце наглухо закрыто, заколочено. В нем нет места чувствам и эмоциям, которые могут мне навредить. Я стала идеальной. Биоробот, без права на ошибку. Я сама себе запретила. Это был мой выбор. И я с ним живу уже долгое время. Но внутри так много нерастраченной любви. Она отчаянно рвется наружу. Борется со мной, ставит палки в колеса. Со всей скопившейся за долгие годы злостью я наступаю на нее каблуком. Стираю в порошок прекрасный, невинный, чистый росток. Я втаптываю в грязь то единственное, что способно оживить мою душу. Она не нужна мне. Без нее и только без нее Я выжила. Стала той, кем меня всю жизнь считали. Стервой, сукой, неприступной королевой, безэмоциональной тварью, исчадием ада. Больно ли мне? Каждый день. Эмоции нельзя убить, но заглушить можно. Стереть в порошок тоже. И я стираю, растаптываю снова и снова, перешагиваю через жалкую горстку светлого чувства и иду дальше. Каждое утро наступает новый день, в котором еще не сделано ошибок. Я больше их не допущу. Никогда. Да, все так. Любовь — это эмоциональное порно, мясорубка. Мой персональный круг ада. Я больше никогда не хочу любить. Не хочу быть одержимым мужчиной. Я не хочу! Джейсон что-то сделал со мной, повернул какой-то винтик, и я места себе не нахожу. Думаю о нем, вспоминаю его голос, прикосновение. Ненавижу себя за это. Никогда я больше не позволю мужчине забраться ко мне в голову. Никому я подчиняться не стану. Правильный выбор. А разве кто-то знает, как правильно? Трэвис — единственный человек, у которого до сих пор есть надо мной власть. Нет, я больше не влюблена в него, но он знает мой секрет. Когда-то я играла открыто, торговала лицом и телом. Я не сама до этого додумалась, и я не была проституткой, нет. Трэвис нашел меня на улице, спас от бездомного, который хотел меня изнасиловать. Я была в таком шоке, истерика не прекращалась. Поэтому Трэвис решил не оставлять меня одну. Идти мне все равно было некуда, и я пошла с ним. Он привел меня домой, накормил, выдал чистую одежду, разрешил воспользоваться ванной и постелил мне на диване, а с утра предложил работу. Сначала он научил меня воровать и разводить людей. Не обязательно на деньги. Именно Трэвис открыл мне такое искусство, как психологические манипуляции. Мне было 17, я оказалась в безвыходном положении. Моя психика была податлива. И Трэвис вылепил меня по своему образу и подобию. Он был старше меня на 4 года. Адски привлекателен, опасен. Такой типа bad boy, по которому все девчонки с ума сходили. Короткий ежик русых волос, черные бездонные глаза, идеальное накачанное тело, высокий рост. Я влюбилась сразу. С первого взгляда. Мне льстило, что Трэвис выбрал меня. Я думала, он тоже влюблен. Как я ошибалась. Мы проработали вместе 2 года. Схема была почти всегда одна и та же. Мы снимали номера в разных отелях, ждали, когда появится объект. Представление начиналось в баре или ресторане отеля. Я прикидывалась или подвыпившей девочкой, ищущей приключений на пятую точку, или наивной и изысканной леди, попавшей в беду. Сердобольные дяденьки быстро заглатывали наживку. Все заканчивалось одинаково. Мы поднимались в мой номер и начинали заниматься сексом. Чуть позже эти люди получали видеозапись с припиской «Секс с несовершеннолетней». На самом деле я не знаю, как именно Трэвис их шантажировал, но денег они отваливали много. За 2 года нас так и не поймали. Никто нас даже не искал. Пока однажды все не вышло из-под контроля, и Трэвис не убил человека. Это было не первое убийство, которое он совершил на моих глазах. Первой жертвой стал тот бездомный, а второй — мэр. Понятное дело, что бомжа никто даже не хватился, а вот убийство мэра вряд ли прошло бы бесследно. Спустить такое на тормозах не казалось мне возможным. Я сама пошла в полицию. Взамен на иммунитет и шанс начать новую жизнь Я рассказала все, что знала. Трэвиса взяли. Во мне все увидели жертву, попавшую под влияние манипулятора. Лишь поэтому меня не признали добровольной соучастницей. Я смогла обмануть всех, прикинувшись испуганной девчонкой, которая действовала не по своей воле. Трэвис хорошо обучил меня. И теперь он гниет в тюрьме. Но он знает. Знает мой секрет. А еще где-то есть видеозаписи. Я обшарила нашу бывшую квартиру, но ничего не нашла. Видимо, Трэвис хранил их в другом месте. Нужно было еще поискать. Замолчи! Хватит ворошить это! Прекрати! Тебя вызывает босс. Вздрагиваю и опрокидываю карандашницу. Ками, все в порядке? Ты побледнела? Ох, я... Смотрю в улыбающееся лицо помощницы Криса и пытаюсь вернуться в реальность. Я рассеянная сегодня. Знобит немного. Передай Крису, что я скоро подойду. Нет, ты не поняла. Мистер Харрис здесь. Он хочет с тобой поговорить. Харрис? Да, наш босс наконец-то изволил появиться здесь. Нечастое явление, я тебе скажу. Он требует тебя. Срочно. Разве не Крис владеет компанией? Нет, он всего лишь директор. Поторопись, Ками. Харрис не любит ждать. О, ладно, я иду. Прямо сейчас. На самый верх, налево и до конца по коридору. Спасибо, разберусь. Она кивает и скрывается за дверью. Вот черт. Я ни разу не была в кабинете босса. Ну, то есть с Крисом я общаюсь регулярно, с его замом и личным помощником тоже. Но я думала, что Крис и есть владелец. Получается, многие сотрудники вообще не в курсе, на кого работают? Ну и дела. Это плохо. Я тоже не знала, что Star News MD принадлежит Харрису. Вот так открытие. Зачем я ему понадобилась? И чего ради он приехал? Уж не увольняют ли меня? А вдруг всплыли факты моей биографии? Нет, не может такого быть. Камилла Росс чиста, как первый снег. Стуча каблуками, я направляюсь к лифтам. Поднимаюсь на последний этаж и иду к обычно пустующему кабинету. Секретаря на месте нет, в приемной вообще никого нет. Едва я открываю дверь, моя челюсть отвисает почти до пола. Слегка оправившись от шока, я шепчу. «Это шутка такая?» Он поднимается с кресла, подходит ко мне, втаскивает в кабинет и закрывает дверь. Мое сердце грохочет так, что того гляди выпорхнет, а он лишь улыбается. «Пора нам, наконец, познакомиться, Камилла». Он протягивает руку. «Джейсон Харрис, владелец Харрис Корпорейшн». «Держите меня, семеро. Выходит, Джейсон – один из самых богатых людей города. Их семейная империя зародилась в Нью-Йорке, но потом прочно пустила корни в Лос-Анджелесе. 10 лет назад о них тут никто даже не слышал. Однако довольно быстро им удалось сместить с главенствующих позиций других гигантов. Харрис Корпорейшн – мощная корпорация, которая разве что унитазы не выпускает. Она протянула свои щупальца во многие сферы бизнеса – строительство, перевозки, общепит и многое-многое другое. Эта империя – гигантский конгломерат, в составе которого находятся разные отрасли. Получается, что во главе теперь стоит этот обаятельный молодой мужчина. Сейчас ему всего 36, если у меня все хорошо с математикой. 9 лет назад, когда умер его отец, Джейсон встал у руля этой огромной махины, привел ее в LA, и влияние Харрис Корпорейшн, вопреки ожиданиям золопыхателей, только увеличилось. Я видела статьи о смерти его отца. Я слежу за новостями и за власть имущими не из праздного любопытства. В моем прошлом есть темные пятна, и я не хочу стать мишенью. Я должна быть на шаг впереди. Мне нужно быть в курсе событий. Но Харрис Корпорейшн пришла в этот город уже после того, как я стала законопослушной гражданкой. Поэтому я сразу отсеяла членов этой компании, как неопасных для меня. Статьи про эту корпорацию и ее владельца я не отслеживала. Я, в принципе, следила только за теми людьми, с кем контактировала в прошлом. А зря. Нужно было мониторить все новости, не пролистывать ни одной статьи. Необходимо было изучить всех, кто имеет вес в Л.А. Надо сказать, Джейсон Харрис не любит светить свое лицо на фотографиях. Когда мне на глаза попадались статьи и заметки об успехах его компании, снимков самого Джейсона там не было. Но я ведь читала новости о смерти его отца и точно знаю, что в той статье прилагалась парочка фото. Ну и что, что прошло 9 лет? И я даже не вспомнила его. Что ж, Джейсон умеет удивлять. И я понимаю, почему он не сказал мне сразу. На его месте я бы тоже не сказала. Ну, раз мне нечего опасаться, значит, можно расслабиться. Поэтому я облегченно выдыхаю и с улыбкой произношу. «Какая встреча! Ты в костюме! Тебе идет!» «Спасибо, Джессика!» Воздух собирается в горле противным комком. Я не могу протолкнуть его. Губы сводят судорогой, затылок леденеет. Не знаю, каким чудом мне удается не рухнуть на пол, а произнести: «Ты обознался! Меня зовут Камилла Росс. Я...» «Джессика Маршалл», — жестко перебивает он меня. «Воровство, поджог, мошенничество, содействие в убийстве, лжесвидетельство». «Джессика Маршалл мертва!» «Значит, я говорю с призраком».